Дмитрий Каркошкин. «Дикое поле». Роман. Читает Иван Литвинов. Глава первая. «Чудо-конь». Хутор Терновая Балка, 1777 год. Одинокий всадник не спеша ехал на своем вороном коне по Кубанской степи. Звали его Демид Котов. Это был молодой казак из Терновой Балки, небольшого поселения возле реки Терновки, прозванной так за обилие зарослей терновника, покрывавших ее берега. Демид имел довольно приятную внешность. Высокий рост, благородные черты лица, светлые волосы, залихватски выбритые на висках и теплые карие глаза с легким прищуром. Про таких, как он, в народе говорили просто «видный». По одежде, манере держаться в седле и вообще по всей его колоритной наружности казак выглядел как типичный представитель своего времени и места, но это была одна только видимость. Если бы у кого-то была возможность заглянуть под его оболочку, то этот кто-то был бы немало удивлен, насколько внутренний мир седока отличается от внешнего». Все дело в том, что наш герой волею судеб оказался здесь прямиком из 21 века. Находился он тут уже больше месяца, за это время успел отойти от шока, привыкнуть и даже войти во вкус. То, как он сюда попал и какие его тут ждут приключения, читатель узнает, если будет иметь терпение прочитать предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую свойство постепенно раздвинуться шире, охватывая все больше людей и событий по мере приближения к ее завершению. Временной период и локации мира, в который мы с вами попадем, очень мало ранее были освещены, хотя наполнены крупномасштабными и порой весьма драматичными событиями. По крайней мере, самим авторам еще не было замечено никаких художественных произведений на эту тему, так что, как говорится, пристегните ремни и добро пожаловать на территорию Кубани во время правления Екатерины Великой. Краснодарский край той эпохи был последним осколком легендарного «Дикого поля». Только-только начали сюда заселяться казаки с Дона и Запорожья, а также разные люди из других губерний. В этих бескрайних просторах до сих пор бродили кочевые племена еще со времен Золотой Орды, в состав которой когда-то входили эти земли. После ее распада местные кочевья стали называться Ногайской Ордой в честь знаменитого хана Ногая. Ногайцы составляли тут основную часть населения, и их численность превышала 1,5 миллиона человек. Помимо ногайцев, в этой дикой степи еще были разные лица кавказской национальности, и вообще много кого судьба вынесла из густонаселенных мест на эту огромную, но почти безлюдную равнину. В основном это были люди бедовые и отчаянные, которые не смогли ужиться по разным причинам среди своих братьев по вере. Они сбивались в мелкие и крупные шайки, рыскающие по окрестностям в поисках легкой добычи. В местах, где оказался наш герой, именуемых в будущем Тихорецким районом, сейчас жилось относительно спокойно. К тому же вокруг только начинающих появляться хуторов циркулировали казачьи разъезды, которые могли предупредить жителей о появлении крупных конных отрядов или самостоятельно шугануть небольшие бандформирования. Но при этом для первых поселенцев не было никакой гарантии, что из ближайшего овражка не выскочат какие-нибудь озверевшие душегубы, для которых жизнь твоя, как говорил ковбой из знаменитого советского фильма, не будет стоить и ломаного цента. Настроение нашего героя было преотличнейшее, и на то имелась вполне основательная причина. Не далее, как пару часов назад, молодому казаку неожиданно улыбнулась удача, и улыбнулась по-настоящему, со всей своей природной щедростью. А дело было вот как. Захотел он сегодня поменять свою чахлую коняшку на более приличную, разумеется, с как можно меньшей доплатой. На многое не рассчитывал, но чтобы, по крайней мере, быть не хуже других, надоело уже, проезжая, чувствовать на себе насмешливые взгляды и слышать шуточки за спиной. Для того и собрался он на местный авторынок. Попал уже к закрытию, как всегда, не хотелось рано вставать. Не доехав даже до общей толкотни, он еще издалека увидел, что в ту же сторону какой-то лаптник ведет за уздечку превосходного скакуна, статного, тонконогого, но просто чудо, что за кони. По одному только беглому взгляду с уверенностью можно было сказать, что такое ему точно не по карману. Все же из интереса, или скорее для удовольствия, Демид подскакал на своей унылой лошаденке поближе. «Продаешь животину?» — как можно небрежней спросил он. Хотелось показать себя серьезным покупателем, что таких коней он уже видел-перевидел и что интересуется исключительно от скуки. Правда, мешало произвести надлежащее впечатление все та же невзрачная кобылка, которая была под ним. Она всем своим видом давала понять, что хочет только одного, чтобы ей наконец-то дали поспать. «Для кого животина, а для кого лошадь?» — глубокомысленно заметил мужик. При этом он даже как-то приосанился, тем самым показывая всю серьезность своего замечания. Незадачливый бизнесмен был одет в простую крестьянскую одежду, сам здоровый, с туповатым лицом, и, как полагается, ядреным перегаром. «Лошадь!» — улыбнулся про себя Демид. Это определение как-то совсем не подходило к статному красавцу, и нашему герою привиделось, что даже сам благородный скакун слегка скривился от таких слов в свой адрес. «Ну и что ты хочешь за свою лошадину?» — со смехом спросил казак. «Червонец!» — выпалил продавец, выпучив глаза с каким-то даже потаенным испугом, как будто зачитал страшный приговор, с которым сам не согласен, но что ж поделать, такова жизнь, иначе нельзя. «Ежели нету стока, ходи дальше!» — продолжил он, уже слегка набычившись. Демид пристально на него посмотрел, а про себя подумал, откуда он тут такой взялся. Да этому коню цена выше минимум в пятеро, а может и гораздо больше. 10 рублей стоит просто хороший конь рядового казака. За мою ледащую, к примеру, можно выручить максимум 5, а ее сравнивать с этим красавцем все равно, что не его с геликом. Дело ясное. Проштрафившийся мужик из какой-нибудь Псковщины, спасаясь от своих гонителей, решил податься на Кубань. По пути подстерег богатого наездника и экспроприировал его имущество. Все уже успел проесть и пропить, и вот остался один только конь, которому он по своей дремучести не знает цену. В диком поле даже самые занюханные бродяги, даже мальцы на хуторе, и те разбираются в конских породах. И как только этого красавца у него до сих пор никто не отжал, и мужик добрался с ним до самой терновой балки, вот уж воистину промысел Божий. Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове у парня, не облеченные в слова, а выраженные в каком-то едином чувстве. Однако надо было что-то решать. Вон казаки уже косятся в их сторону. Были бы они чуть поближе, давно бы подошли, дюж приметный конь. А ну как сейчас набегут и начнут торговаться, тогда цена может подскочить до небес. «Давай так», — заторопился он, — «я тебе даю 5 целковых и свою лошадь в придачу. Не ходить же тебе пешки. Ты вон какой пузо отрастил, ноги быстро устанут». «Не, мало», — ответил тот, разворачиваясь уйти. «Ладно», — сказал Демид, — «еще 2 рубликов накину. Больше все равно у меня нет, истинный бог». При этих словах казак даже перекрестился. «Соглашайся, пока я добрый. А то, гляди, тут такие деляги бродят. Как возьмут, за хрип не врахнешься. За место барыша получишь рожна в зуб, потом не голоси». Мужик засомневался, стоял, переминаясь с ноги на ногу и опасливо поглядывая по сторонам. Видимо, ему самому не очень хотелось идти на торг, да он просто не знал, как иначе продать такое серьезное движимое имущество. Скорее всего, Конокрад еще не обзавелся знакомыми из местных. «Ладно, давай деньгу», — наконец решился он. Деляга быстро ссыпал ему в руку все содержимое кисета и передал поводье своей замученной жизнью лошадке. Потом подождал, пока тот пересчитал монеты, лихо вскочил на коня премиум-класса и поскакал прочь, изо всех сил стараясь убрать с лица глупую, счастливую улыбку. Это ж надо так удачно было попасть на торг. И как хорошо, что опоздал. А еще переживал, что с утра уже всех лучших коней разобрали. Вот ж верно люди говорят, Бог захочет и в окошко подаст. Приехал бы вовремя, как все, купил бы обычного скакуна, и не случилось бы никакого счастья. Едва за спиной скрылись камышовые крыши хат, Демид начал все быстрее и быстрее нагонять своего нового благородного друга, давая ему возможность показать себя во всей красе. Седла не было. Конечно же, мужик давно его пропил. Спасибо, хоть уздечку оставил. Но это обстоятельство совсем не мешало получать удовольствие от езды. Конь нес своего седока плавно, длинными скачками, почти без тряски и очень-очень быстро, так что казаку оставалось только приникнуть к нему поближе и время от времени покрикивать от восторга. Казалось, это просто сильный поток ветра подхватил нашего героя и понес его над землей, не разбирая дороги. За короткое время они преодолели огромное расстояние, и когда уже начали появляться малознакомые места, Демид опомнился и начал постепенно осаживать своего чудесного скакуна. Совсем остановившись, он еще немного потоптался на месте, осматриваясь, и направился в сторону дома, стараясь держаться поближе к реке, чтобы найти место поудобнее, где можно будет напоить коня и отдохнуть». И вот он ехал, довольно напевая себе под нос легкомысленную песенку из другой эпохи. «Сердце красавицы склонно к измене, и перемене». Непонятно, почему в голове заиграла именно она. Наверное, дело в игривом мотивчике, или, может, мудрое подсознание подразумевало под сердцем красавицы госпожу удачу. Приятные мысли лениво протекали через его голову, некоторые ненадолго задерживались, заставляя думать о чем-нибудь отстраненном и малозначительном. Почему-то вот, например, принято считать, что самые красивые места — моря и горы. Это, наверное, только потому, что в наше время уже давно никто не видел настоящей дикой степи, когда вокруг тебя нет вспаханных полей, окруженных посадками из тополей и акаций, нет асфальтированных дорог, столбов электролиний и шума машин. Вообще нет никаких следов жизни человека, есть только необъятное пространство, покрытое колышущейся, как водная гладь, травой разных оттенков. Холмы и овраги, словно бушующие волны бескрайнего океана, радуют глаз своим грозным величием, заставляя сердце биться чаще в радостном волнении. Как море для моряка, так и степь для казака. Но в отличие от моря, по которому можно перемещаться только командой, самому ведь корабль не поведешь, степь принимает в свои теплые объятия и одиночных путников». Когда подолгу находишься один в дикой степи, невольно начинаешь чувствовать величие мира и свою собственную значимость в нем. Наверное, поэтому казаки такие наглые и легкие на подъем, как степной ветер. Осознавать себя в таком широком пространстве — очень приятное занятие, особенно если хорошее настроение, вот как сейчас — чувствуешь себя чуть ли не богом, главным существом в окружающей вселенной. Приятный поток философских размышлений прервал какой-то шорох. Без пяти минут бога внезапно вырвала из седла какая-то неведомая сила, и эта же сила плотно прижала руки к телу, не давая никакого маневра при падении. Аркан запоздало мелькнула мысль еще в полете. При этом контроль над ситуацией казак все же не потерял. По возможности сгруппировавшись, он как мог смягчил ногами удар о землю, поэтому и не расшибся, не покатился по земле безвольным кулем, когда его потащили, а сразу же, развернувшись, выстрелил, особо не целясь, лежа от пояса. Благо, натянутая веревка в этом положении была чем-то вроде лазерного прицела, точно указывая, куда стрелять. Целью оказался всадник, по виду нагаец. Внимательно рассматривать его было некогда. Он нахлёстывал коня, стараясь как можно быстрее разогнаться, чтобы от очень быстрого волочения жертва потеряла ориентацию и не смогла что-либо предпринять. После выстрела нападавший завалил коню на загривок, и тот сразу же начал сбавлять ход. Скорость заметно упала, и казак смог вскочить на ноги, побежать за веревкой, привязанной к седлу, тем самым ослабив ее натяг и на ходу освобождаясь из петли. Попутно он слышал за спиной приближающийся стук копыт. Второй наездник был уже совсем рядом, поэтому Демид, не оборачиваясь, выхватил саблю и резко пригнулся. И очень вовремя. Над головой пронесся леденящий душу свист рассекаемого воздуха, и в то же мгновение казак быстро выпрямился и рубанул вдогонку. Удар пришелся по руке, сжимавшей саблю чуть выше локтя. Вместе с саблей рука отлетела в сторону, а сам наездник, то ли от ужаса, то ли от резкой перемены в габаритах тела, тут же потерял равновесие и свалился с коня. Упав на землю, он забился в траве, громко вопя и во все стороны фонтанируя кровью. Казак в два прыжка подскочил к нему и остановил этот безумный танец смерти, рубанув саблей по мокрой от пота шее поверженного врага. Все, больше вроде бы никого не было. Демид обессиленно рухнул на траву, пытаясь отдышаться. Вся баталия не заняла и двух минут, но какая плотность событий! Да еще каких событий? Каждое между жизнью и смертью. В такие моменты начисто исчезает страх. Остаются только рефлексы, доставшиеся по наследству парню из старинного казачьего рода, чьи предки еще со времен Ивана Грозного наводили ужас на ордынцев в диком поле. А ведь брал с собой пистоль чисто для понта, чтобы на торгу покрасоваться. «Оно вон как вышло!» — мелькнула запоздалая мысль. Тут же вспомнилось, как посмеивался отец, когда сынок, собираясь в эту совсем недалекую поездку, помимо сабли еще и засунул за пояс редкий и дорогой кремниевый огнестрел с красивой рукоятью из червленого серебра. «Ты либо на войну собрался?» — потрунивал батя. «Так возьми еще деду кольчужку, вон в сундуке лежит, тебя дожидается». «Шутки шутками, а вот уберег Господь», — подумал сейчас Демид, вытирая пот со лба, и истово перекрестился. Отдышавшись, наш герой осмотрел себя, вроде цел, не считая ссадин и звона в ушах. Да еще вся одежда разодрана вдрызг, особенно шаровары от такого аттракциона сильно пострадали. Пока стрелял, знатно на заднице по земле проехался. Теперь в самом неприличном месте зияла огромная дыра, да так явно, что легкий ветерок приятно холодил ободранную кожу на открывшемся теле. Казак кинулся собирать добычу. В первую очередь отловил коней. Хорошо, они отбежали не очень далеко. Рядом протекал ручей, слегка поросший кустарником и небольшими деревьями, из-за которых, собственно, и появились эти двое. Так вот, кони пили воду из ручья, причем все трое рядом, как будто старые закадычные друзья. Однако благородный красавец все-таки посматривал на своих неожиданных знакомых с легким пренебрежением. Демид быстро привязал их к ближайшим деревьям, чтобы не разбежались, и приступил к самому главному — шмону всадников. Действовал он очень быстро. На звук выстрела могли появиться новые гости, например, друзья покойников, ну или вообще кто угодно жадный на хабар. Сначала он оттащил трупы в кусты, поближе к тем же лошадям, потом сбегал назад и подобрал саблю, вырвав ее из омертвевшей руки, при этом не забыл прихватить и веревку, на которой его тащили. Отрубленную голову, валявшуюся в траве, он прятать не стал, да и вообще старался на нее не смотреть. Тошно, пусть потом шакалы с ней разбираются. Покончив с беготней, он посрывал с ордынцев халаты и начал в них складывать все, что было на покойниках. Ничем не брезгуя, в дикой степи каждый кусок ткани имеет свою цену, за пару минут он оставил лежать на траве два голых окровавленных тела. Приятным сюрпризом оказались два тяжеленьких, аппетитно позвякивающих мешочка, которые были привязаны к поясам убитых. Это была прям удача. У нагайцев деньги водились редко. Обычно они предпочитали натуральный обмен. В общую кучу он их, конечно же, не кинул, а быстро спрятал за пазуху. Внимательный осмотр добычи Демид отложил на потом, хотя, конечно, содержание этих туго перевязанных кожаных изделий интриговало до дрожи в руках. Затянув халаты в узлы, он связал их между собой веревкой и перекинул через седло одного из трофейных коней. К седлу другого коня он приторочил собранное оружие. А это, между прочим, было два лука с полными колчанами стрел и две добротные сабли турецкого типа. В общем, шикарный куш по меркам дикого поля. Едва наш герой закончил все сборы и уже направил свой маленький караван с добычей в сторону дома, послышался стук копыт. По звуку Демид определил, что на этот раз всадников гораздо больше, чем двое, и в панике заметался между конями. Он не знал, что делать. Еще не поздно было вскочить на своего скоростного красавца и быстро уйти в точку. Но как же хабар? Совсем не хотелось расставаться с таким неожиданным богатством. Пока он терзался сомнениями, из-за деревьев появился первый наездник. Демид жадно всмотрелся в него и сразу же отлегло от сердца. Это был Чига, знакомый казак из родной Терновой Балки, а следом за ним появился и весь отряд. Надо заметить, что Чига в крещении Николай был персонаж очень примечательный. Таких, как он, Демид встречал и в своем прошлом, а точнее в будущем, и обычно среди матерых уголовников. Несмотря на то, что Чига был невысокого роста, тонкий в кости и вообще, можно сказать, тщедушный, он сразу всегда привлекал к себе внимание, наверное, дело в яркой харизме. Стоило только посмотреть в его наглое, даже хищное лицо, сразу начинаешь воспринимать его всерьез, и очень даже не зря. Мало кто из казаков мог так владеть саблей, как он. В бою Чиг был страшен, когда красная пелена застилала ему глаза, или, как говорят, падала планка. Вокруг только брызги летели, и его имя было известно далеко за пределами Терновой Балки. Но вместе с тем не было на хуторе более веселого казака, чем Николай. У него на каждое слово была шутка про запас, и своими приколами он не раз смешил до слез даже самых суровых и угрюмых. Поэтому Чига всегда был желанный гость на любой гулянке и вообще был как бы местной достопримечательностью. С гиканьем и свистом отряд казаков очень быстро оказался совсем рядом. Всех вновь прибывших Демид хорошо знал и обрадовался им как родным. Чига, осаживая коня, прокричал на скаку: «Котяра, Ты что тут буянишь? Да вот, налетели из кушерей, еле отмахался, — ответил Демид, любовно поглаживая одного из коней по шее. Копченые? Не столько спросил, сколько утвердил Чига. Эти могут. На кой ты им только сдался, не купчины ведь? А нашего брата-казака они посыкивают, зазря на рожон не полезут. Черт их знает, может, на коня моего позарились. Видал, какого красавца и сегодня на торге оторвал? Самодовольно ответил Демид, похлопывая по боку свое приобретение. Да, знатный коняга, завистливо протянул Чига. Таких у нас еще не было. Чур моя кобылка будет у него первой невестой. Будем эту породу множить. Перспективную беседу внезапно прервал возглас. А вот и мне кое-что перепало. Все обернулись на голос. Это был Степан по прозвищу Холодок. Здоровенный, рыжебородый казачина лет 40, с вечно бритым черепом и светлыми ледяными глазами. Степан сидел на корчиках неподалеку, рассматривая отрубленную голову. Подняв ее за слипшиеся от крови волосы, и делал это так непринужденно, как если бы это был арбуз с грядки, который он изучал на степень зрелости. Казаки с интересом подтянулись поближе, и тут Демид увидел свою промашку. На левом ухе убитого висела массивная золотая серьга, красиво посверкивая на солнце. «Да с каких делов? Разве ты эту голову срубил?» — недовольно заметил наш герой. Холодок в ответ так на него посмотрел, что у молодого казака реально по спине пробежал холодок. Демид сразу пожалел, что ввязался. Пусть бы себе забирал, ведь если по совести это была Степана находка. Холодок же очень серьезный и уважаемый казак. Глупо было лезть на рожон ради какой-то там серьги, хоть бы даже и золотой. Наступила напряженная пауза. «Так мы эту серьгу гуртом и прогуляем, — встрял Чига, — и никто не в обиде, лады?» «Лады, — охотно согласился Демид. Остальные казаки одобрительно загомонили. «Лады!» — сквозь зубы недовольно процедил Холодок, сорвал с окровавленного уха серьгу, вытер ее от траву и спрятал за пояс. Инцидент был исчерпан. Демид облегченно вздохнул, разумеется, про себя, и направился в сторону своих навьюченных животных, всем своим видом показывая, что такому лихому казаку, как он, совсем не жалко для братвы какой-то близкучей безделицы. «Котяра, а ты чё уже до хаты собрался?» — снова подал голос Чига, вкрадчиво растягивая слова, как бы с ехидной насмешкой. «А чё, ждать, пока другие ногой прискачут?» — обернувшись, ответил Демид. Ему совсем не понравилась та манера, с какой Чиг задал вопрос. Тут явно чувствовался какой-то подвох. Все-таки нервы еще до конца не успокоились, поэтому Демид посмотрел на него с явной тревогой, при этом даже забыв ее скрыть. Чига заметил это и дальше заговорил сделанно суровым лицом. «Ты вроде серьезный казак, грамотный даже, а все у тебя не как у людей». «Да что не так?» — не выдержал Демид. «Такой богатый хабар взял, а все одно с голой жопой!» — уже с нескрываемым смехом выкрикнул Чига. Все дружно заржали, причем так громко, что на мгновение показалось, что их кони тоже поняли шутку и решили поддержать своих хозяев. Демид весело чертыхнулся про себя. «В самом деле, не ехать же так на люди!» Он развязал один из узлов, достал оттуда татарские шаровары и надел их прямо поверх своих, хоть было и жарковато. Но на голое тело надевать пропотевшие штаны незнакомого, да еще только что убитого им же человека, было для него как-то не камильфо. Все-таки сказывались прожитые годы в 21 веке. У казаков же это вызвало веселое недоумение. Брезгливость в этой среде была весьма редкой чертой, поэтому сразу же посыпались новые шутки, и едва стихший смех разгорелся с новой силой. «У тебя так яйца спреют!» — крикнул кто-то. «Будут совсем негоже!» подхватил другой, после чего все вообще чуть не попадали с коней от хохота. «Не спреют!» — беззлобно буркнул Демид, наконец-то забравшись на коня, и направил свой караван, теперь уже охраняемый целым десятком казаков, в сторону дома. У всех было превосходное настроение. Прохладный ветерок приятно обдувал раскрасневшиеся от недавнего приступа хохота лица. Короткие смешки и новые шутки все еще слышались среди казаков, и все уже предвкушали предстоящую гулянку. К тому же они понимали, что на такую большую золотую серьгу кутить они будут долго, возможно, не одну неделю».